Глава 25. «Похоже, этот твой Димка прав», – задумчиво произнес Кирилл, ковыряя вилкой принесенную официанткой котлету. «И насчет Катюши тоже. Но тогда...» «Черт, черт, черт, ну как же так-то? Значит, это я виноват, я?» Он отшвырнул вилку и низко наклонился над тарелкой, пряча от Яны лицо. И лишь покапнувшей на котлете слезинки, девушка поняла, что Кирилл плачет. Яна пересела на стул рядом с парнем и осторожно погладила его по плечу. «Кирюшка, не говори ерунды. Ну, при чем здесь ты?» «Как это при чем? Надо было серьезнее отнестись к угрозам этого гада и не отходить от Вики ни на шаг, а я...» Плечи парня затряслись, он вскочил и убежал в сторону туалета. А официантка, обслуживавшая столик, неодобрительно посмотрела на Яну. «Сидит тут фиф такая. Сначала с классным мужиком кокетничала, теперь вот мальчишку до слез довела. У-у-у, стерва!» Кирилл вернулся минут через пять, спокойный и собранный. Только покрасневшие глаза выдавали его. Он сел за стол и смущенно улыбнулся. «Извини». «Кирилл, свой лимит глупостей на сегодня ты уже исчерпал, так что не извиняйся больше», — ответила теплой улыбкой Яна. «Давай-ка лучше закончи с обедом и пойдем ко мне. Посидим, чаю попьем, и я тебе попытаюсь вставить мозги на место. Чтобы не говорил ерунды, не думал ерунды и не занимался ерундой». Кто мог знать, что тролль и есть тот самый маньяк? К тому же это только предположение, ничего не доказано. Как-то не очень у меня в голове совмещается типаж беглого клоуна, явно не обезображенного интеллектом, и переполненного комплексами талантливого хакера, свихнувшегося на жажде власти. Это Димка выдвинул такую версию. Мы с ним как раз до твоего прихода тоже здесь обсуждали ситуацию. «И почему же ваша беседа закончилась твоим желанием завести мужика?» – ехидно улыбнулся Кирилл. «Слава богу, отвлекся. А вот это не твое дело, мой юный подаван. Влюбилась, что ли? Ты как со старшим по званию, с педагогом разговариваешь». «Ага, покраснела. Точно втрескалась в своего бывшего одноклассника. Не опоздала ли чуток?» Опоздала, Кирилл. Похоже, безнадежно опоздала. Но об этом названному братишке лучше не знать. Яна поддержала шутливую перепалку, старательно отвлекая парня от депрессивных мыслей. И в целом у нее получилось. Вот только отправиться после обеда в гости Кирилл отказался. Сказал, дел на сегодня еще много запланировано. Но отпустила его Яна почти с легкой душой. Почти, потому что надлом в парне по-прежнему ощущался. И смешно было ожидать мгновенного исцеления жуткой болезненной раны, разъедавшей душу Кирилла. Но хотя бы перестал себя винить, уже хорошо. И то, что саму Яну от бесперспективных мечтаний о Сахновском отвлек, тоже неплохо. В сумочке завозился и забулькал мобильник. Яна вытащила телефон, посмотрела на дисплей. Кто там звонит? И виновато охнула. Поднесла аппаратик к уху и, не дожидаясь слов звонящего, торопливо затараторила. «Прости, прости, прости. Давай я сама все скажу. Я бессовестная хрюшка, бессердечная загогулина, бездушная рясина». Проходивший мимо незнакомый парень ехидно усмехнулся и часто-часто закивал, явно одобряя самобичевание девушки. Но я не было ни до мнения окружающих. Она подбирала очередные эпитеты, начинающиеся на «без». Впрочем, не понадобилось. Мрачный голос Ксюхи прервал горестные вопли подруги. «Арясина — это в точку. Надеюсь, из подходящей древесины сделана арясина, из дуба? Монументального такого, толстокоркового дуба, которому наплевать на чувства окружающих». «Ксюшенька, ну прости, замоталась я, все из головы вылетело». «Интересно, во что же ты так замоталась в отпуске сидя, в равнодушии? Я тут чего только не передумала, когда ты в скайп вчера так и не вышла. Хотя договаривались, что, учитывая последние события в нашем околотке, на моей голове прибавило мне как минимум десяток седых волос. В моем юном возрасте седые волосы!» «Ксюха, ну прости, просто мы с Сахновским...» «Погоди, с каким еще Сахновским? С Димкой, что ли? Пузаном из класса, который все 10 лет был твоим безнадежным воздыхателем?» «Ну, да...» «Пузаном, видела бы ты сейчас этого пузана». «И с какого перепугу ты вдруг с ним общаться начала?» «А я разве тебе не рассказывала?» «Ты вообще, если помнишь, мало что мне во время нашего последнего разговора рассказать смогла. Только про Вику твердила, про остальных девчонок. ревела, и я с тобой за компанию. И потом все время думала, как ты там, а ты бац и исчезла, и главное, телефон выключен. Зарядить забыла. И когда твоя голова правильным содержимым наполнится, тяжело вздохнула подруга, памятью, к примеру, собранностью, ответственностью за тех, кого приручили. Ксюша, а ты не разоришься по телефону из Израиля, болтая? А ты за мой кошелек не переживай, проворчала Ксения. Ты лучше бодро к компьютеру шагай, жду тебя в скайпе. Расскажешь заодно, что там у тебя с пузаном Сахновским. Я сейчас не дома, буду через полчаса. И ни минуты больше. Oui, mon général. До дома Яна добралась минут за 20. Спешила, почти всю дорогу бежала. Торопливо включила компьютер, ответивший ей обиженным гудением. «Совсем ты меня забыла, хозяйка? Я уже пылью покрылся!» Яна действительно после того разговора с Ксюхой, когда они обе наплакались всласть, к компьютеру больше не подходила. Не хотелось, если честно, после всех разговоров о тролле. Казалось, что кто-то таращится на нее с той стороны монитора, подсматривает, подслушивает. Да и не была Яна таким уж завсегдатаем соцсетей. Да, имелись у нее аккаунты и на Фейсбуке, и ВКонтакте, и в Твиттере, но часами девушка там не сидела. Заглядывала от случая к случаю, а постоянно только почту проверяла. Яна открыла почтовый ящик и озадаченно присвистнула. 58 писем. За 5 дней. Что за ерунда? Такого никогда не было. От силы пару писем в день, не больше. По мере того, как Яна открывала и прочитывала письма, ощущение параллельной реальности становилось все сильнее. Ей писали ее друзья по социальным сетям. Кто-то с возмущением, кто-то с удивлением, кто-то с одобрением. Гадость какая! Яна, ты с ума сошла? О, горячая штучка! Кошмар какой, это учительница! Надо сообщить руководству школы! И так далее, и тому подобное. Возмущение, удивление и одобрение вызывали какие-то письма от нее, Яны, приходившие этим друзьям. Что за письма, девушка разобраться не успела. Раздался сигнал вызова в скайпе. Ксюха. На экране действительно появилась аватарка подруги. Вызов шел от нее. Но когда Яна ответила на вызов, вместо Ксении там появилось фото Вики, улыбающейся и веселой. И в строке сообщения появился текст. «Привет. Ну почему ты так долго? Я тебя уже заждался».